чем поет ночная птица одна в осенней тишине. О том, с чем скоро разлучиться и будет видеть лишь во сне. О том, что завтра в путь не близкий, расправив крылья, полетит. О том, что жизнь глупа без риска, и правда все же победит. Ночные песни, птицы, вещи мне стали пищей для души. Я понял вдруг простую вещь, мне будет трудно с ней проститься. Холодным утром крик последний лишь бросит в сторону мою. Ночной певец, я твой наследник. Лети, я песню допою. Певец, я твой наследник.